полном ажиотаже я подскочила к книжному шкафу, вытащила справочник «Все Подмосковье», вмиг нашла санаторий «Зеленый сад», набрала номер, трубку сняли тут же. «Санаторий, у вас есть свободные номера?» «Да». «Можно приехать?» «Сутки в одноместном номере стоят $30. Давайте адрес». Безукоризненно вежливая женщина начала объяснять, как до них доехать. «Проедете музей Архангельское, и сразу же за его оградой увидите узкое шоссе». На место я прибыла к обеду и сразу отправилась искать ресепшн. Но портье, за которым в специальном шкафчике висят ключи с бирками, не нашлось. Впрочем, не было и стойки, на которой бы валялись карточки гостей. У входа расположился гардероб, а в кресле дремала бабуся с вязанием. Я кашлянула, бабка не пошевелилась. Пришлось увеличить звук. «А!» — проснулась старуха. «Есть тот кто?» «Где можно оплатить номер?» «По коридору до конца направо», — ответила старушка и вновь погрузилась в сон. Я пошла по красной ковровой дорожке мимо совершенно одинаковых коричневых тяжелых дверей. Впечатление было такое, будто я на машине времени перенеслась в начало 70-х годов. Тут и там горели небольшие простые бра производства братской Чехословакии. На окне в конце коридора колыхались желтые шелковые занавески, висевшие когда-то во всех советских учреждениях. Стены украшали гипсовые барельефы, изображавшие рабочих в спецовках и женщин в косынках. Очевидно, при коммунистах санаторий принадлежал какому-нибудь профсоюзу. Миновав большие стеклянные двери, ведущие в столовую, я вдохнула запах борща, гречневой каши и чего-то мясного. Взор уперся в табличку «Директор Королькова Алла Михайловна». Так, в этом заведении и директриса, небось, соответствует обстановке. Эдакая дама килограммов 100 весом, одетая в слегка заношенный костюм из трикотажного полотна. На голове у нее хала, а глаза густо намазаны голубыми тенями. Приоткрыв дверь, я всунула внутрь голову и спросила, «Можно увидеть Королькову?» Худенькая, коротко стриженная женщина, примерно моих лет, оторвалась от каких-то бумаг и вежливо, без улыбки спросила, «Слушаю». «Вы, Алла Михайловна?» — удивилась я. «Да. Что вы хотели?» «Отдохнуть у вас пару дней, пожалуйста». «Проходите, пожалуйста», — расцвела Королькова. Следующие 5 минут она рассказывала о номерах. Они тут были на любой вкус — одноместный, люкс, полулюкс, для 2 и более человек. «Моя хорошая знакомая, Белочка». «Изабелла Маркова», — прервала я Королькову, — «очень хвалила когда-то ваш санаторий. Только вот не помню, в каком номере она жила». Алла Михайловна сняла красивые очки в элегантной оправе и спросила, «Вы дружили с Изабеллой Юрьевной?» «Ну, это громко сказано, просто мы встречались у общих знакомых». «Да», — вздохнула Королькова, — «какая нелепая смерть». «Она у вас умерла?» «Не в корпусе», — ответила директриса. «Если пойти вверх по дорожке, за беседку, там фигура стоит, олень гипсовый. Вот возле него и нашли сложенный плед и ее платок». «Ужасно! Мы тут очень долго не могли в себя прийти. Такая светлая личность, просто солнышко ясное. Идет, бывало, улыбается, и на душе хорошо делается. А она у вас долго прожила?» Алла Михайловна наморщила лоб. «Дай бог памяти, 2 или 3. «Да ну», — удивилась я думала, недельку, не больше. «Изабелла Юрьевна не находилась тут постоянно», — пояснилась директриса. «Уезжала и приезжала, иногда ночевала. В столовую не ходила, да и жила она не в корпусе. А где?» «У нас на территории есть 4 коттеджа. 2-й занимала Маркова. Он на обшибе стоит. Мы иногда и не знали, на месте она или нет. Второй коттедж редко снимают.